В то время как он крестился в Иордане, первый из эонов, сын самого Бога, Христос, не зашел на Иисуса в форме голубя для того, чтобы жить в его душе и руководить его действиями в течение всего времени, назначенного для исполнения его миссии. Когда Мессия был предан в руки иудеев, Христос, существо бессмертное и чуждое всяких страданий, покинул свою земную обитель в мире духов и оставил Иисуса в одиночестве страдать, скорбеть и умирать. Но в высшей степени сомнительно, было ли справедливо и великодушно такое удаление. А участь невинного мученика, который сначала получал от своего божественного сообщника поощрение, а потом был покинут им, способна возбудить в мирянине сострадание и негодование. Вызванный этими предположениями ропот старались различными способами заглушить те сектанты, которые усвоили и видоизменили двойственную систему Керинфа. Они говорили, что когда Иисус был пригвожден к Христу, он оказался одаренным сверхъестественной душевной и телесной апатией, благодаря которой не чувствовал кажущихся страданий. Также утверждали, что за эти мимолетные, хотя и действительные мучения, он будет с избытком вознагражден тысячелетним земным владычеством, предназначенным для Мессии в его Ново-Иерусалимском царстве. Наконец, намекали на то, что если он действительно страдал, то заслуживал страданий, что человеческая натура никогда не бывает, безусловно, совершенна, и что мучительная смерть на кресте могла считаться искуплением за легкие прегрешения Иосифова сына прежде его таинственного соединения с Сыном Божьим. Четвертое. Всякий, кто придерживался привлекательного и возвышенного учения, что душа бесплотна, должен вынести из своего собственного опыта убеждение, что соединение души с материей недоступно нашему пониманию. Нельзя сказать, чтобы такое соединение было несовместимо с гораздо более высокой или даже самой высокой степенью умственного развития, а воплощение самого совершенного из сотворенных духов эона или архангела не заключает в себе никакой резкой несообразности или нелепости. В эпоху религиозной свободы, закончившуюся Никейским собором, каждый составлял себе понятие о свойствах Христа сообразно с неясными указаниями или Священного Писания, или рассудка, или традиции. Но когда его абсолютная и настоящая божественность утвердилась на развалинах арианства, оказалось, что верование католиков держится на краю пропасти, с которого не было возможности отступить, на котором было опасно стоять, из которого было нетрудно упасть, а различные неудобства их символа веры еще увеличивались от возвышенного характера их теологии. Они не решались установить, что сам Бог – второе лицо равной и единосущной Троицы, явился во плоти, что существо, наполняющее собой всю Вселенную, было заключено в чреве Марии, что его вечное существование было отмечено днями, месяцами и годами его земного существования, что Всемогущий был подвергнут бичеванию и распятию на кресте, что его бесстрастная натура испытала физические страдания и душевную скорбь, что при своем всеведении он мог чего-либо не знать, и что источник жизни и бессмертия испустил дух на Голгофе. Епископ Лаодикейский Аполлинарий, который был одним из светил церкви, отстаивал эти тревожные выводы с непоколебимой наивностью. Он был сын ученого-грамматика и был очень сведущ в науках, которые преподавались в Греции, а в своих сочинениях посвящал на служение религии и свое красноречие, и свою философию. Будучи достойным другом Афанасия и достойным противником Юлиана, он храбро спорил с арианами и с политеистами, и хотя он заявлял притязания на геометрическую точность своих доводов, он в своих комментариях принимал священное писание то в буквальном смысле, то в аллегорическом. Его сбившееся с настоящего пути усердие облекло в техническую форму ту мистерию, которая долго плавала в тумане народных верований. И он впервые произнес достопамятные слова: «Одно естество, воплотившееся во Христе», которые до сих пор раздаются как боевой клич в церквях азиатских, египетских и эфиопских. Он утверждал, что божество соединилось или смешалось с телом мужчины, и что логос, или вечная премудрость, занимал в плотской оболочке место человеческой души и исполнял ее функции. Однако, так как сам глубокомысленный наставник пришел в ужас от своей собственной неосмотрительности, то он пробормотал несколько слабых извинений и объяснений. Он допустил установленное греческими философами старинное различие между разумной душой человека и его чувственной душой для того, чтобы предоставить логосу умственные функции, а второстепенный человеческий элемент употреблять на низшие отправления животной жизни. Вместе с самыми умеренными из докетов он чтил в Марии скорее духовную, чем плотскую мать Христа, тело которого или снизошло с небес бесстрастным и чистым, или же было поглощено божественной сущностью так, что преобразовалось в нее. Против системы Аполлинария горячо восставали ариане и сирийские богословы, чьи школы были прославлены именами Василия, Григория и Златоуста и запятнаны именами Диодора, Феодора и Нестория. Но никто не посягал на личность, репутацию и достоинство престарелого епископа Лаодикеи, а его противники, которых, конечно, нельзя заподозрить в малодушной наклонности к веротерпимости, быть может, были поражены новизной его аргументов и не знали, каково будет окончательное решение католической церкви. Ее приговор, в конце концов, склонился в их пользу. Ересь Аполлинария была осуждена, и его последователям было запрещено императорскими законами устраивать отдельные конгрегации. Но его принципов не переставали втайне придерживаться египетские монастыри, а его враги испытали на себе ненависть Феофила и Кирилла, которые были один вслед за другим александрийскими патриархами. Пятое. И низкие понятия евионитов, и фантастические теории докетов были отвергнуты и преданы забвению. А усердие, выказанное католиками в борьбе с заблуждениями Аполлинария, побудило их с виду одобрить учение Киринфа о двойственном естестве. Но вместо временного соединения они установили, а мы до сих пор принимаем, действительное, неразрывное и вечное соединение совершенного Бога с совершенным человеком, второго лица Троицы с разумной душой и человеческой плотью. В начале V столетия единство двух естеств было господствующим учением Церкви. Со всех сторон высказывалось признание, что способ их существования недоступен для нашего понимания и не может быть выражен на нашем языке. Однако Тайное и непримиримое разномыслие существовало между теми, кто всего более опасался смешать божественное естество Христа с человеческим, и теми, кто всего более опасался отделить эти естества одно от другого.